младенец Иисус. Восторг и поздравления со всех сторон несутся. Сегодня день рождения младенца Иисуса. И мы пришли в собрание, наверное, всем ясно, с единственным желанием прославить Бога в яслях. Смирился поразительно Создатель до младенца, что в образе Спасителя родится в нашем сердце. За то, что в Вифлееме Он на путь к Голгофе вышел, споем псалом хваления во славу Бога Вышних. Нам нужно пробуждение, откроем двери веры. Христос, Твое рождение, начало новой эры. В Тебе приобретение бессмертного блаженства. Сегодня день рождения небесного младенца. Звучит рождественский мотив, рожден великий князь, который землю посетив, наладил с небом связь. Теперь у нас возможность есть в час утренней зари читать евангельскую весть и с Богом говорить. Под звуки песен и в тиши с Христом нам хорошо, открыто небо для души с тех пор, как Он пришел. Пришел нам свет и разум дать, избавить от грехов, чтобы могли мы Бога одного знать и отвергать других богов. В сердцах очнувшихся от лжи растет на правду спрос, а людям истину и жизнь с небес Христос принес. Аминь.